с неба потемнело, ярких окон вспыхнул ряд. Не напрасно ты надела самый лучший твой наряд. От подъезда в свет скрыться, как приветливый знаком. Вечер вальсом состоится в нашем клубе за мостом. В этом зале всех счастливей, всех красивей ты. Как идут тебе сегодня эти первые цветы? Ты со мною в легком танце, чища чуть дыша. И сама еще не знаешь, как ты нынче хороша. Мною в легком танце тысячу не дыша, и сама еще не знаешь, как ты нынче хороша. Звуки вальса, словно ветер, засмолкают, окружат. Так спокойно ручейки на плечах моих лежат. И тогда я догадался, и крепетный огней, чем он будет вечер вальса в жизни завтрашней моей. Обещанием скорой встречи возьму чит опять. Пусть о многом в этот вечер не успели мы сказать. Дай мне руку на прощанье, улыбнись тайком. Вечер вальса в нашем клубе за востом. Дай мне руку на прощанье, улыбнись тайком. Вечер вальса в нашем клубе за востом. Я улицей Заречною и нашей тихой улицы совсем не узнаю. Я вижу сад над берегом с тенистыми дорожками, окраины застроились, заводов не узнать. Своей домашней косточке, косыночке, горошками, седая долгожданная, меня встречает мать. Седая долгожданная, меня встречает мать. Нами прожито, и столько троп и сложено, и столько раз влюблялись мы и в шутку, и всерьез. Пусть плата час свидания солдату не положена, но я любуюсь родиной и не скрываю слез. я любую строгиной и не скрываю слез. Вернулся я на родину, и у пруда под ивами я жду, как годы давние, прихода твоего. Была бы наша родина богатой да счастливою, а выше счастья родины нет в мире ничего. Была бы наша родина богатой да счастливою, а выше счастья родины нет в мире ничего. И в Пекине побывал, и везде я нашей песней край родимый воспевал. Воспевал леса долины, звон пшеницы золотой, наши тонкие рябины, наши звезды над Москвой. Песни об Урале, при дунайским рыбакам, и таянки повторяли наши песни по складам. И тогда в садах Пекина видел я ночной порой наши тонкие рябины, наши звезды над Москвой. Всегда большую радость уносил в душе своей, когда песня оставалась на земле моих друзей. От Варшавы до Пекина пусть поет народ простой про далекие рябины и про звезды над Москвой. Колышется даль голубая, не видно нигде берегов. Мы с детства море о море мечтаем, о дальних огнях маяков. Летят белокрылые чайки, привет от родимой земли. И ночью, и днем, в просторе морском, стальные идут корабли. Нас простор величавый, с могучей стихией борьба. Написано золотом, золотом славы, на ленточках наша судьба. Летят белокрылые чайки, привет от родимой земли. И ночью, и днем, в просторе морском, стальные корабли. И если опять над морями взорвется сражение дым, мы знаем, что Родина родами, а с ней мы всегда победим. взлетят белокрылые чайки, привет от родимой земли. И ночью, и днем, в просторе морском, стальные идут корабли. Стальные, стальные и...